не потребнется. Егоза. И кто творец этих вдруг набегающих мыслей? Словом, во всяком случае, покупка была выгодна. Он почувствовал удовольствие. Удовольствие от того, что стал теперь помещиком. Помещиком не фантастическим, но действительным помещиком, у которого есть уже и земли, и угодья, и люди. Люди не мечтательные, воображение пребываемые, но существующие. И понемногу начал он и подпрыгивать, и потирать себе руки, и подмигивать себе самому. «Стой!» — закричал вдруг кучеру его сотоварищ. Слово это заставило его очнуться и осмотреться вокруг себя. Они уже давно ехали прекрасную рощей. Миловидная березовая ограда тянулась у них справа и слева. Белые лисины, берез и осин, блестя как снежный чистокол, стройно и легко возносились на нежной зелени недавно развившихся листьев. Соловьи в запуске громко щелкали из рощи. Лесные тюльпаны желтели в траве. Он не мог себе дать отчета, как он успел очутиться в этом прекрасном месте, когда еще недавно были открытые поля. Между дерев мелькала белая каменная церковь, а на другой стороне выказалась из рощи решетка. В конце улицы показался господин, шедший к ним навстречу, в картузе с суковатой палкой в руках. Аглицкий пес на высоких тонких ножках бежал перед ним. — А вот и брат, — сказал Платонов. — Кучер, стой! И вышел из коляски. Чичиков также. Псы уже успели облобызаться. Тонконогий проворный Азор лизнул проворным языком своим Арба в морду, потом лизнул Платонову руки, потом вскочил на Чичикова и лизнул его в ухо. Братья обнялись. — Помилуй, Платон. — Что это ты со мной делаешь? — сказал остановившийся брат, которого звали Василием. — Как? — Что? — равнодушно отвечал Платонов. — Да как же в самом деле? Три дни от тебя ни слуху, ни духу. Конюх от петуха привел твоего жеребца. Поехал, говорит, с каким-то барином. Ну, хоть бы слово сказал. Куды? Зачем? На сколько времени? Помилуй, братец. Как же можно так поступать? А я, бог знает, чего не передумал в эти дни. Ну, что ж делать? — Позабыл, — сказал Платонов. — Мы заехали к Константину Федоровичу. Он тебе кланяется, сестра также. Павел Иванович, рекомендую вам. Брат Василий. Брат Василий — это Павел Иванович Чичиков. Оба приглашенные ко взаимному знакомству пожали друг другу руки и, снявши картузы, поцеловались. «Кто бы такой был этот Чичиков?» — думал брат Василий. «Брат Платон на знакомство неразборчив». И оглянул он Чичикова, насколько позволяло приличие, и увидел, что это был человек по виду очень благонамеренный. С своей стороны Чичиков оглянул также, насколько позволяло приличие, брата Василия, и увидел, что брат пониже Платона, волосом темнее его и лицом далеко не так красив, но в чертах его лица было гораздо больше жизни и одушевления, больше сердечной доброты. Видно было, что он меньше дремал. «Я решился, Вася, проездиться с Павлом Ивановичем по Святой Руси. Авось либо это размычет хандру мою. Как же так вдруг решился, — сказал озадаченный брат Василий, — и он чуть было не прибавил. Еще ехать с человеком, которого видишь в первый раз, который, может быть, и дрянь, и черт знает что. —